Глава третья. Ческе чудился запах навоза. Она никак не могла проснуться, но сквозь сонное оцепенение припоминала вчерашний вечер. Китайский праздник, встречу с Хулио, поездку на мотоцикле до Комендаторес и то, как три мужчины наблюдали, как она с партнером занимается сексом. Вероятно, ее насиловали, но она не могла ничего вспомнить. Некоторое время ее единственной реальностью оставался запах — вонь свинарника. Наконец Ческе удалось открыть глаза. Их жгло, а голова раскалывалась. Но самым страшным было не это. Оказывается, она была раздета и привязана к кровати за запястья и щиколотки. Она попробовала пошевелить руками и неприлично раскинутыми ногами, но малейшее усилие вызывало мучительную боль. Кровать была прочной. Попытки ее расшатать ни к чему не привели. Ческе закрыла глаза. И хотя это казалось невозможным, снова заснула. А проснувшись, не могла понять, сколько времени проспала. Несколько секунд или часов. Она попыталась разобраться, что же произошло с тех пор, как этот красавчик, одетый, правда, как парень из 70-х, заговорил с ней на улице Марсела Усера. Они приехали в квартиру. Она сходила в ванную закапать капли. Он ждал ее с бокалом вина. При мысли о вине она ощутила рвотные позывы, поэтому, хоть это и было ненаучно, предположила, что в него добавили транквилизатор или что-то еще. Глаза чесались нестерпимо, но сейчас конъюнктивит был наименьшей из ее проблем. Она стала осматриваться, насколько позволяли связанные руки и ноги и ноющие мышцы. Какое-то подвальное помещение, окна высоко, и они заложены картоном. В щели по краям проникал свет, благодаря которому удавалось хоть что-то различить. В полутьме проступали очертания крупных предметов, похожих коробок и старой мебели. В нескольких метрах от изножья кровати была лестница наверх, к двери. Нужно добраться до этой двери, если она хочет остаться в живых. Ческе прислушалась к своим ощущениям. Есть ли боль, раздражение в области паха? Может, так получится определить, насиловали ее или нет? Но ничего особенного она не чувствовала. Либо то, чем ее накачали, так раскрепощало, что принуждать ее ни к чему не пришлось, либо эти люди удовольствовались наблюдением за их сексом с Хулио. От жуткого мгновения, когда она увидела трех мужчин у кровати, до того момента, как проснулась привязанной в памяти полный провал. Внезапно в голове мелькнуло слово «стадо». Хотя с учетом здешней вони запах ей не приснился. Следовало бы уточнить «стадо свиней». Головная боль никуда не делась, и глаза жгло все так же, но Ческе немного успокоилась и стала мыслить яснее. Какая неосмотрительность. Как она могла проигнорировать столько тревожных сигналов? Подкатывая к ней, Хулио пересказал сцену из фильма. То есть он действовал по заранее заготовленному сценарию. В его ванной не было личных вещей, а сейчас она вспомнила, что и в гостиной тоже. Хулио привел ее не к себе домой, а в съемные апартаменты. Вероятно, из тех, что сдают туристам, где трое других их уже ждали. Выстраивается гипотеза. Красавчика отправляют подцепить какую-нибудь женщину, потом четверо мужчин ее насилуют и исчезают. Им попалась Ческе. Но на ее месте могла быть любая другая. И если она угодила в ловушку, то только из-за собственной злости. Она так обиделась на Сарата, который обещал поужинать с ней, а потом обманул, что забыла об элементарной осторожности. Злость, ненависть. Они мешают думать. Ческе всегда это знала. У нее все получалось только когда она действовала осознанно и спокойно, даже в самых экстремальных ситуациях. Гипотеза о красавчике-соблазнителе и гнусных насильниках неплоха. В ней есть логика. Когда в происходящем есть логика, это успокаивает. Но здесь было что-то другое. Если бы они просто хотели изнасиловать Ческе, то не притащили бы ее в это место, воняющее свинарником, не привязали бы раздетой к кровати. Что они собирались с ней сделать? Нельзя, чтобы к злости и ненависти прибавился страх, иначе у нее не останется шансов выбраться отсюда.